Глава 10. Фиолетовый цвет. День и час обещанного шопинга неотвратимо приближался и почти свалился на голову Надя. Аккурат в субботу. Выходной, помеченный знаком помощи подруге. Тратить его на магазины не хотелось категорически, но обещание есть обещание, а дружба есть дружба. Потому, запив бутерброд с сыром, стаканом крепкого чая, Надя пошла открывать трезвонящие Любки. Так как обычно была бодра, деятельна и почти весела. Лишь некоторая нарочитость этой бодрости намекала, насколько девушке неприятно все случившееся в личной жизни. Да еще, пожалуй, макияж Любаши сегодня больше походил на боевую раскраску, нежели на декоративное оформление симпатичного юного личика. А джинсы в обтяжку на крепкой попке переводились как телеграмма «Ищу приключения на пятую точку». На этом ярком фоне Надюшкин бледно-розовый блеск для губ и скромные брючки дудочки казались элементами наряда малолетней дуэньи. Впрочем, Наде никогда не хотелось быть красивее, эффектнее или очаровательнее других девушек. Тем более, никогда ей в голову не пришло бы желание соревноваться по части нарядов и макияжа с подругой. Вместе парочка вышла из подъезда и синхронно обернулась на негромкий сигнал неприметной белой машины. С водительского места выглянул знакомый по визиту к бизнесмену Красильникову крепыш с хвостиком и приятельски махнул рукой. «Надя, подвезти? Куда хочешь?» «Не надо, я с подругой по делам». Попыталась отказаться девушка, недоумевая. Что, если не очередное задание босса могло привести сюда почти незнакомого человека? В случайности благотворительность не очень-то верилась, даже такой наивной чудачке. «Так я вас обеих подкину». Расплываясь слишком широкой, чтобы быть настоящей улыбке, предложил бодигард. «Ты его знаешь?» Деловито, почти хищно оглядев свеженького кандидата на опустевшее место бойфренда, уточнила Люба. «Чуть-чуть», честно ответила Надя. Не считая совместное тушение невзрывающейся плазменной панели достаточным поводом для начала приятельских отношений. Да и пахло от парня с хвостиком прогорклым растительным маслом. «Отлично!» – просияла Люба и первой хлопнулась на сиденье рядом с водительским. Она на борьбу с сомнениями подруги настроена не была. Если можно с комфортом ехать на машине, а не идти пешком или трястись в общественном транспорте, значит, нужно ехать. А парень видный, не чета хлюпику Славки. Что оставалось Наде? Только последовать примеру подруги? Присесть на свободное заднее сиденье и очень надеяться, что недобрые ароматы вкупе с переливами ядовито-красно-лилового ей просто почудились. Машина сорвалась с места прежде, чем девушки успели уточнить, куда, собственно, собираются отправиться, и свернула к шоссе, ведущему за город. «Эй, нам сначала к трем слонам!» – весело крикнула Люба, называя громадный бизнес-центр с кучей магазинов. «Приедем!» – усмехнулся водитель. «Ну, ты же в другую сторону рулишь», – кокетливо укорила шофера девушка. «Приедем», – повторил бодигард и пояснил. «Пару вопросов твоей подружке задам и отвезу, куда пожелаете». «Это каких?» – только теперь насторожилась Любка, причем совсем не по делу. Она начинала подозревать, что новый знакомец пытается ухаживать за Надюхой. «Несколько советов мне даст и доставлю вас, девочки, куда пожелаете», – пояснил водитель. «Вам не нужны эти советы». Сорвалось с губ чудачки. «А это уж я сам решу», – отрезал бодигард. Вот тут и Любаша поняла, что веселый шопинг и поклевка на нового парня откладываются. Резко посерьезнее в девице велела. «Ну-ка, тормози и высаживай нас, шустрила. Пешком доберемся. А не то я сейчас в полицию брякну». В ответ водитель свободной рукой выхватил у девушки телефон. Перебросил себе в сумку, а самый напористый Любке легонько заехал по уху. Девушка взвизгнула от неожиданности и боли. «Не надо звонить», – твердо велел водитель и потребовал у Нади. «Отдай мне свой телефон, или я твоей болтливой подружке еще разок врежу». Девушка безропотно передала водителю свой простенький смартфон и замерла на заднем сиденье, в очередной раз оглушенная паническими воплями 21. Бедные силы совершенно не ожидали очередной подставы угрозы для служительницы. За себя-то Надя никогда не боялась, совсем уж страшно не было ей сейчас и за Любу, но понимание того, что они с подругой угодили в неприятную ситуацию, тронуло даже неотмирную душу чудачки. Качок с забавным хвостиком волос, в котором теперь и легкомысленная Любка не находила ничего обаятельного или милого, домчал по шоссе до пригородного дачного поселка. Домики и участки были окружены разномастными заборами, от штакетника и сетки до железных разноцветных листов или даже кирпичных стен. Машина повернула налево и зашуршала шинами, пробираясь к двухэтажному старому кирпичному дому на окраине, окруженному темно-зеленой оградой из металлических ребристых листов, местами облупившихся, частью наклонившихся от времени в разные стороны, будто застыли среди танца, застигнутые врасплох появившимися людьми. Ворота на запущенный, поросший травой по колено и выше, участок с корявыми, старыми, тяжелыми от плодов яблонями были распахнуты. Похититель загнал машину под навес у дома и скомандовал. «На выход, птички!» «Зачем мы тебе сдались? Какие нафиг советы? Ты чего, тот самый ненормальный, который девок по области душит?» Не выдержала Любка, не спеша вылезать из машины. «Отвези нас назад!» «Как только, так сразу!» Ухмыльнулся качок и насмешливо повторил. «Давайте, топайте, пока снова в ухо не дал. А то я, конечно, добрый, душить не буду, но уж больно нетерпеливый сегодня». «Скотина!» Процедила Люба, подчиняясь и проклиная собственную дурную натуру. «Кто ее заставлял в чужую машину к незнакомому мужику прыгать? А теперь неизвестно, что будет. Сама в какие-то неприятности влипла, Надюху втравила. И в полицию на этого качка стукнуть нет никакой возможности». «Похищение? Какое нафиг похищение, когда сама дурища запрыгивала в чужую тачку? Угроза? Так им никто не угрожал. На машине покатали. В ухо дали. А следов нету, краснота уже прошла. Руки никто не вяжет, свои не распускает особо. Не домогается. А позвонить пожаловаться некому. Засада». Скрипнув зубами, Люба поплелась за хозяином и Надей в дом. Честно не представляя, какие такие вопросы хочет задать подруге этот мутный тип. Качок привел девиц в комнату с одним диваном, линялым красным паласом времен Любкиной бабки и столом без одной ножки. Ее заменяла стопка книг из серии «Жизнь замечательных людей». Охренеть, как символично. «Устраивайтесь. Тут бумага, карандаш и вот тебе список лотерей. Давай, Надюха, подумай и напиши мне, какие цифры в какой лотерее на следующей неделе выпадут. Деньги мне сильно нужны. Долго не сиди, а то я твою языкастую подружку начну жизни учить». Листок бумаги с перечнем был пришлепнут ладонью к столу. «Ты чего, с катушек съехал?» Любка настолько удивилась странному предположению, что даже угрозу на свой счет проигнорировала. А зря. В качестве подтверждения серьезности своих слов Бугай, не замахиваясь, легонько отоварил очередной оплеухой, взвывшую от боли и возмущения девицу. «Еще угостить?» «Не надо. Пожалуйста, больше Любу не бейте. Если хотите кого-то стукнуть, лучше меня». Серьезно попросила Надя. Сергей вздрогнул, глянул на свою ладонь, которая отвесила легкую по своим меркам оплеуху говорливой девица, и вышел, проворчав. «Жду час, с тебя цифры потом свободно. Хоть до слонов, хоть до жирафов доброшу». На двери звякнул задвигаемый снаружи засов. Узенькие окна закрывали ставни, на которых, как видно было, сквозь узкий просвет снаружи висели замки. Одинокая лампочка в люстре под потолком бросала тени вперемешку со светом. Любка забегала по комнате, едва ли не рыча. «Кусок идиота! Совсем рехнулся! Какая лотерея? Нашел ясновидицу! Надюха, что-то надо делать! Когда этот придурочный своих циферок лотерейных не дождется, он неизвестно чего устроит!» «Хуже будет, если он их дождется, Люб!» Съежилась в уголке диванчика Надя. «Ему нельзя, но если не получит, плохо станет нам. Я не знаю, что делать». «Надь, ты и вправду можешь!» Широко распахнула глаза подруга. «Не пробовала никогда. Это неправильно пытаться узнать такое. За все приходится платить, а за такую удачу, когда она не случайная, а нарочная, втридорога». Беспомощно пролепетала собеседница и жалобно объяснила. «Ему сразу может стать очень плохо, а нам заодно, потому что рядом будем». «Не верю. Хотя и в ту хрень, из-за которой чуть окно не сигануло, тоже не верила. А она случилась. Так что, если ты так говоришь, то тебе поверю». Нахмурившись, передернула плечами Любка и посетовала. «И до телефона не добраться, забрал, сволочь». «У меня старый кнопочный в сумочке», припомнила Надя и спросила. «А что делать будем? Полицию звонить?» Принялась вслух перебирать варианты Люба. «Эй, жаль, у меня нет знакомых, которые этому козлу в бубен могли бы стукнуть. Если с полицией связываться, вытащат, но родаки потом жизни не дадут. Под замок посадят. Даже в булочную под конвоем ходить буду до пенсии». «Я могу попробовать позвонить Дмитрию», оживилась Надя, увидев лучик света в надвигающейся хмаре, и торопливо расстегнула сумочку. «У меня его визитка есть». «А кто такой у нас Дима?» вскинулась Люба. «Он в охране у Красильникова работает, как и этот». Надя кивнула на закрытую дверь. «Так, может, они заодно?» — прищурилась Любка, проявляя неожиданную подозрительность. «Нет, точно нет», — встал на защиту доброго имени Дмитрия девушка. «Человек с таким запахом никогда не мог быть жадным двуличным глупцом». «Ого, тогда звони давай!» Впечатленная уверенностью подруги потребовала Болотова, и Надя, сверяясь с визиткой, набрала номер. Трубку взяли сразу. «Алло, Дмитрий, это Надежда последняя, вы мне свою визитку давали. Я не знаю, что делать, ваш коллега тот с хвостиком, кажется, Сергей, который панель тушить помогал, насильно привез меня вместе с подругой в какой-то дом за городом, ударил Любу и требует написать ему выигрышные номера в лотерее. Если я этого не сделаю, угрожает избить Любу». Любка прислушивалась изо всех сил, только ушами не шевелила. Увы, в стареньком телефоне подруги слов собеседника она разобрать не могла. Но, похоже, Дима звонок не скинул, потому что Надя продолжила разговор. «Да, дом в два этажа с зеленым забором. Щебенка». «Нет, через час зайти обещал». «Хорошо, да, будем ждать, спасибо». А вот теперь беседа завершилась. Надя убрала телефон в сумку и счастливо улыбнулась. «Дмитрий приедет. Пока сказал написать все, что Сергей потребовал, и не сердить его». «Значит, ждем твоего принца на белом коне». Облегченно выдохнула Любка, сдула с лба растрепанную челку и упала в кресло, раскинувшись безвольной амебой. Но ненадолго. Меньше чем через минуту снова вскочила, забегала по комнате, чтобы делать хоть что-нибудь. В конце концов, деятельная девица отыскала себе занятие. Вооружившись чайной ложкой, забытой кем-то на подоконнике, стала расшатывать шпингалеты в окнах. Ну и пусть снаружи заперто. Сначала изнутри открыть надо. А там, может, чего угодного подвернется и для вскрытия снаружи. Надя подсела к столу, придвинула оставленный листик с перечнем лотерей и, вылавливая в потоках безумных цветов, запахов и звуков те самые, которые, наверное, обозначили затребованные шантажистом цифры, стала записывать карандашом. Никогда прежде девушка не использовала свое причудливое восприятие таким образом. Ей в голову такое не приходило, просто потому, что так поступать неправильно и вовсе не по людским меркам морали. Ее дар никогда не предназначался для наживы и не должен был так применяться. Реальность очень чутко реагировала на подобное нарушение баланса. Она сама принимала меру к его восстановлению, не обращая внимания на суетящихся вокруг букашек людей. Завершив разговор с девочкой-чудачкой, Дмитрий машинально взъерушил короткие волосы на затылке и решительно стукнул в дверь кабинета шефа. «Да, Митя», – поправил тот очки на переносице, отрываясь от ноутбука. «У нас проблема», – доложил телохранитель и помощник. «Сергей, похоже, слетел с катушек, похитил Надю последнюю с подругой, увез к себе на дачу, угрожает им. Требует информации по лотереям». Виктор Леонидович цокнул зубом и поморщился. «А ведь мне докладывали, что парень к картишкам пристрастился. Ставки от маленькой все растут. Надо было с ним раньше расстаться. Бери, кого нужно, Митенька, и помоги девочкам. Заодно понаблюдаешь, не взорвется ли на природе чего-нибудь. Девочка нам про опасность толковала. Так, по-моему, там сейчас самая подходящая ситуация для очередного проявления чего-то эдакого». «И проверить, и помочь, и в убытке не остаться. В этом весь Леонидыч». Хмыкнул про себя Дима и вышел собирать команду. Для нейтрализации одного Сергея, пожалуй, хватило бы и самого Дмитрия, но уж больно неучтенным фактором оставалась девочка-чудачка. А потому на внедорожнике в сторону дачного поселка Солнечные Поляны выехало трое. Сосредоточенный Дмитрий, хмурый Стас, введенный в курс дела, и третий из охраны бизнесмена, Василий. Щуплый, невысокого росточка, но очень быстрый парень. Отведенный девушкам час еще не истек, когда внедорожник притормозил на соседней улочке дачного поселка. Все трое пару раз бывали у Сергея на даче на майские праздники, шашлыки жарили, потому с участком и домом оказались знакомы. Василий дождался, пока Дмитрий и Стас покинут салон, растворятся среди пейзажа и, не таясь, повел машину к даче Сергея. Притормозив у забора, дал гудок и, звучно хлопнув дверью, весело завопил во все горло, перекрывая любой возможный шум со стороны товарищей. «Эй, Сереж, гляжу, твоя тачка здесь. Может, шашлыки пожарим?» Как раз в это время Дмитрий и Стас норовисто вскрывали наружные навесные замки ставен комнаты, где заперли девушек и распахивали окна. Подеть и так расшатанной деятельной Любкой шпингалеты оказалось секундным делом. Два мужика в камуфляже влетели в комнату и снесли девушек с кресла и диванчика на пол, чтобы прикрыть от окон и двери своими телами и мебелью. Затем огляделись более детально. «Ой, тут какие-то трещины на потолке», – задумчиво глядя вверх через плечо Стаса сообщила Любка. «Это как по-научному? Кракелюры? Это сейчас здесь все нафиг рухнет!» Выпалил Дмитрий совсем ненаучную, зато крайне актуальную весть. Он, опасавшийся чего-то подобного, первым уловил подозрительное потрескивание и скомандовал «Гоу из окон!». Так же стремительно и синхронно, как влетели и снесли девиц на пол, спасатели подхватили их и выкинули на высокую траву перед домом. А что там осот с крапивой встречались? Так на мелкие частности всем было чихать. Не останавливаясь на достигнутом, парочка сгребла и потащила девиц дальше. Как можно дальше от дома. Треск нарастал, полыхнуло фиолетовым. Или это видела лишь Надя? Сначала левая часть дома. А потом и все строение сложилось, как карточный домик. Тучи каменной пыли, грохот камней, треск дерева. И нет больше дачки, унаследованной Сергеем от тетки. Лишь ничуть не живописные развалины в облаках оседающей пыли и мусора. «Как ты там сказала? Нафиг?» Отчихавшись, хрипловато повторила Любка слова Дмитрия, поднимаясь из кустов, куда ее уложил заботливый Стас подле напарника и подруги. «Точняк. Надо Сергея найти», – нахмурив бровки, предложила Надя, поднимаясь на ноги с помощью Дмитрия. Уложили ее в кустики не менее заботливая, чем подругу, но девушка никогда не обращала внимания на собственные синяки и царапинки. Какие мелочи. Поболит и перестанет. А если на них внимание не сосредотачивать, то и болеть особенно не будет. Боль физическая всегда казалась Наде сущим пустяком по сравнению с душевной. Пусть и задевала ее зачастую совсем не то, что других, но если болела, то любая физическая боль не выдерживала сравнения с внутренними переживаниями. «Надо», — согласился с предложением девушки спаситель. «А то сдернет отсюда, а я ему еще морду лица как следует не набил», — сердито поддержал Стас. Потом эдак задумчиво покосился на запыленную Любку, чьи округлости в процессе спасения поневоле успел хорошенько ощупать и замолчал, наверное, взвешивал. А не обязан ли он неудачнику Сержу чем-то положительным? Треска от развалин больше не слышалось, потому пятерка поисковиков, в которую влился обалдевший от созерцания катастрофы Василий, приблизилась к бывшему домику. Группа настороженная, но без особой опаски, вроде как рухнуло все, что можно, принялась обходить руины по периметру. Похититель, похоже, тоже заслышал подозрительный шум и поспешил сдернуть из опасного дома. Но то ли не верил в его мгновенное разрушение и хотел для начала осмотреться снаружи, то ли вообще не собирался предупреждать девушек об опасности. Словом, ничего панического проорать он не успел. Зато почти успел выйти. Но дьявол, как известно, всегда кроется в деталях. Сергея отыскали живого в бессознанке, частично придавленного входной дверью и заблокированного здоровущим бревном перекрытия, почти легшим поверх оной. Кусок кирпичной стены дома основательно заживал его правую руку. «Это нам с плазмой еще повезло, а, Надя?» Меланхолично бросил Дмитрий, разглядывая подчиненного, как таракана, попавшего в ловушку. «Он слишком многого хотел», – пожала худенькими плечиками девушка, выдав с точки зрения мужчин почти эпитафию. «Я вызываю спасателей, Васька скорую», – уточнил Стас, вытаскивая смартфон. «Давайте, сами мы его точно не вытащим», – прикинул и разрешил Дмитрий, затем обратился к спасенным. «Девчата, вам сложности и бесконечные визиты в ментовку, думаю, совсем не нужны. Для всех мы приехали на пикник к другу, вот только он не успел выйти из дома, когда случилась катастрофа». Любка нахмурилась, вспоминая пару оплеух. Потом сопоставила их с рухнувшим на голову похитителя домом и согласно кивнула. Свою месть она уже вкусила в полной мере. Стон, слетевший с губ Сергея, заставил Стаса с Василием отойти чуть подальше и продолжить названивать спасательные службы. А Дмитрий, напротив, шагнул к подчиненному. «Серый жив?» «Да, только двинуться не могу, на грудь давит, а руки вообще не чую», – доложился мужчина, чуть приоткрыв запорушенные пылью глаза. И почему-то натолкнулся взглядом не на Дмитрия, а на стоящую чуть дальше Надю. Даже сквозь серый налет грязи стало видно, как покраснел мужчина. Он прохрипел: «Девчат, простите, если сможете, бес попутал. Ничего в голове не было, кроме того, что есть шанс легкие деньжищи срубить. Я должен по-крупному. А как понял, что дом рушится, вам вернуться и сказать не успел. Хорошо, вы целы. Я сдохну теперь, как с собакой под делом». Любка задумчиво фыркнула и тряхнула головой, не зная, что сказать. Это ж надо такому случиться. Чтобы чел в ум вошел, ему на башку пришлось домик уронить. «Нет, тебя сейчас спасут», — промолвила Надя, чувствуя, как от придавленного мужчины уходит мерзкая вонь, сменяясь вполне терпимым запахом, растертой в пальцах травы с примесью мокрой золы. «Помощь едет. Ты уже сполна заплатил за свой нехороший поступок, Сергей. Я прощаю». У пленника рухнувшего дома, на запорошенной кирпичной пылью и грязью, украшенной парой основательных ссадин физиономия, проступила кривоватая, исполненная искреннего облегчения улыбка. Почему-то ему было важно прощение именно этой девушки, а вовсе не той, которой он легонько, только чтобы не вопило, съездил по мордашке. «Все, скорые бригады с техникой вот-вот будут», – доложился Василий и, помявшись, внес предложение. «Мить, может, ты девчонок увезешь? Чего их тут светить? А мы про неудавшийся пикничок сами пурги нагоним. Заодно и шефу доложишься». «Правда», – кашельнул Сергей. «Я не сболтну, увези их, Димон. Поблизости-то никого нет, все-таки окраина кооператива. Ясен пень, все равно сейчас наползут на шум, как тараканы». «Окей». Дмитрий мотнул головой в сторону стоявшей у забора машины и проинструктировал подчиненных. «Если машину кто-то видел и буду требовать ответа, я отбыл к начальству на доклад». «Ваши телефоны у меня в бардачке», припомнил похититель. «Заберите». Девушки зашагали за Дмитрием, а Василий со Стасом остались ждать помощи и развлекать пострадавшего. Вытащить пока не пытались, чтобы чего доброго на его голову ничего лишнего не обрушить. Но яркая злость на бедолагу сама собой схлынула. Свое он уже получил. Первый вопрос озвучил Вася. «Слышь, Серж, а у тебя дачка случаем не застрахована?» «Чтоб я знал, надо глянуть тетки на бумаге, они дома в папке валяются». Растерянно кашлянула жертва фиолетового спектра иномирного заклинания и закона восстановления небесного равновесия.